Глава 73. Дурёха радуется. Буфет для постояльцев ещё не был построен, и хозяйка предложила позавтракать на её кухне. Но там было так душно и тесно, что Кирилл и Вера решили перекусить в дороге. Он крутил руль, а она подносила к его рту то пучок зелени, то хлебный мякиш, то кусочек холодной говядины. Радио передавало о приближении мощного снежного фронта и лавинной опасности. Кирилл притормозил у почтового отделения, на двери которого висела табличка «Ксерокс Факс». Вера стряхивала с подола пальто крошки. Он смотрел на нее, словно скульптор на гранитную глыбу. «Ты чего?» — спросила она. «Сними-ка ты с себя это пальто. Оно тебе настолько не идет, что у меня даже в горле пересохло», — признался он. «А зачем покупал и говорил, что нормально?» — сказала Вера, немедленно стаскивая с себя пальто. «Вчера днем мне было наплевать, в чем ты одета», — ответил Кирилл, снимая с себя хоть и дырявую, зато вполне теплую безрукавку. «Но уже вечером я предпочитал, чтобы ты вообще была без одежды, а сегодня утром... Ну-ка, примерь». Они вышли из машины. Перед дверью почты Кирилл на мгновение остановился, поправил на Вере безрукавку, в которой она уютно утонула, и предупредил. Главное, не суетиться. Он зашел в зал и направился к окошку. «Где начальник почты?» — спросил он у женщины, дремлющей на выдаче денежных переводов. «Начальник?» — переспросила она. «А вы по какому вопросу?» «Вопросы задавать буду я», — ответил Кирилл и взмахнул перед лицом женщины красной корочкой охотничьего билета. «Уголовный розыск». «Сейчас позову», — почему-то с плохо скрытой радостью пообещала женщина и, повязывая на рельефной талии теплый платок, засеменила к служебному входу. «Похоже», — шепнула Вера и, экономя время, поцеловала его. «А ты в самом деле работал в уголовном розыске?» Чтобы начальница почты не утруждала себя проверкой документов, Кирилл веером разложил полароидные карточки на столе. В зал вышла сухенькая женщина с висящими на носу, словно виноградины, черными глазками, с замаскированной фиолетовыми чернилами сединой и пронзительно накрашенными узкими, как у пираньи, губами. «Я вас слушаю», — голосом полным достоинства пропела она, глядя то на Кирилла, то на Веру. Кирилл выдержал долгую паузу, глядя на начальницу взглядом судьи, готового зачитать приговор, затем постучал пальцами по столу, словно боялся сглазить, и спросил, «Что-либо подобное вы отправляли со своего факса?» Начальница оперлась руками о стол, недолго рассматривала фотографии, при этом причмокивая губами и качая головой, и вдруг пронзительным голосом базарки позвала: «Валя!» Валей оказалась та самая женщина, которая забыла, когда последний раз выдавала денежный перевод. Настроение у нее изменилось в худшую сторону, когда начальница кивнула на фотографии и протокольным голосом спросила: «Ты что-нибудь подобное отправляла?» Валя, разгубасившись, уставилась на фотографии. По выражению на ее лице Кирилл понял, что она узнала тему, и у него сразу отлегло от сердца. Теперь надо было позаботиться о том, чтобы почтальонша не начала лгать. «Советую вам рассказать всю правду», — тактично пригрозил Кирилл. «Да, вчера, вы знаете, он сказал, что это срочная кинопроба. У меня даже мыслей не было. Все законно, квитанцию выдала». Очень быстро и невнятно пробормотала Валя, продолжая пялиться на снимки. «Так откуда ж я знала? У нас по инструкции никаких ограничений, разве что матерные слова или порнография». «По какому номеру вы отправили снимок?» — перебил ее Кирилл. «Да-да, сейчас. В памяти все осталось», — заверила Валя и кинулась за стойку. Вера от избытка чувств наступила Кириллу на ногу. «Записывайте. 8-902-696». Едва они вышли на улицу, Вера повисла у Кирилла на шее. «Чему ты радуешься, дуреха?» — спросил он. Они сели в машину. Кирилл перекрестился и набрал на мобильнике номер. Прошло не меньше 5 гудков, пока абонент ответил. Кирилл без труда узнал голос. Это была Ирина.